Собственно говоря, когда я согласился работать в вооруженных силах, я даже примерно не представлял, что это такое и в чем будет заключаться моя работа. В отличие от Полекта, который, видно, и впрямь был литератором, для меня эти слова были лишь сочетанием звуков, за которыми я не был способен разглядеть ни малейшего смысла. Да я особо и не искал. Сам факт, что мне представляется вакансия, уже было чудом. Я ухватился за него, как утопающий хватается за соломинку. И слова Саиды Сидорова о том, что мне предстоит пройти какое-то там обучение, и что занять вакансию я смогу только после окончания испытательного срока, я проигнорировал как малосущественные. Уж если мне выпал такой шанс, я его не упущу ни за что в жизни. А уж извинения уважаемого чиновника службы занятости за то, что он не может предоставить мне на сборы больше 2 суток, я воспринял как пустую болтовню. Я высказал пожелание отправиться к месту работы немедленно. Прямо сейчас, прямо из его кабинета. Нет кабины. Тогда из холла. Нет, в прощании с родными нет никакой необходимости. Нет, никаких личных вещей мне не нужно. Нет, я не собираюсь ничего обдумывать. Может, я просто боялся, что стоит мне выйти из этого кабинета, как я снова окунусь в привычный океан? Может быть, а может, мне действительно не терпелось приступить к своему делу. Так что я пошел в холл, вошел в кабину, набрал названный мне номер, удивляясь его длине, и... Очередной холл, куда меня выбросила кабина перехода, был куда менее роскошен, чем прежний. Собственно, это и холлом назвать было трудно. Я даже не подумал, что попал на какой-то склад. Вообще-то раньше я никогда на складах не был. И откуда возникла подобная ассоциация, мне неизвестно. Некоторое время я простоял в холле, ожидая чего-то. Но это что-то явно не желало появляться. И тогда я пошел к единственному выходу, обозначенному табличкой «Выход». Только этот выход был каким-то неправильным. Автоматические двери не пожелали открыться передо мной. Позже я узнал, что атмосфера за этими дверями была абсолютно ядовитой. И когда я попытался настаивать, колотя в дверь, зазвенел неприятный звонок, и какой-то механический голос закричал что-то о попытке несанкционированного выхода. Я еще некоторое время потолкал дверь чисто из врожденного упрямства, после чего меня окликнул уже вполне человеческий голос, но говорящий как-то чудно. «Ты кто такой?» Я огляделся, но холл был по-прежнему пуст. Я снова толкнул дверь. «Отставить!» Вновь проорал голос. «Прекратить попытки несанкционированного выхода! Замри и стой на месте!» Я, конечно, возмутился столь грубым манером и собрался было доломать дверь, но тут послышались шаги, и странная деталь интерьера, назначение которой я сначала не понял, вдруг распахнулась, и из нее вылетел субъект странного вида. Прежде всего, он был лысым. До этого я не видел ни одного лысого человека, ну, в смысле живьем. Лет за 30 до моего рождения лысина была в моде. И судя по инфохроникам, лысыми тогда ходили почти все. Но в наше время, когда люди особенно ценят красоту буйной шевелюры, а облысение стало таким же анахронизмом, как насморк, это такая древняя болезнь, встретить лысого стало большой редкостью. А этот субъект был действительно лысым. Я засмотрелся на его лысину и не сразу понял, что он еще и говорит что-то. А что? Я спрашиваю, кто ты такой? Его голос был таким же странным, как и его внешность. Каждое слово он словно бы выкрикивал, как будто между нами было не пара метров, целое футбольное поле. Меня прислали. Кто тебя прислал? И куда? Собственно говоря, почему вы мне тыкаете? «Меня прислала сюда служба занятости, чтобы работать в вооруженных службах человеческой общности». «Во-первых, не в вооруженных службах, а в вооруженных силах. А во-вторых, я так понимаю, ты наш новый кадет». Я не уточнял, как называется моя должность, наверное». «Документы!» «Что?» «Тебе должны были дать документы». «Вы, наверное, об этом». Я протянул ему выданную мне чип-карту. Он быстро сунул ее в блокнот и что-то изучил и вновь проорал. «Все понятно! Я твой сержант-наставник! Меня зовут Сяо Джонсон, обращаться ко мне следует сержант Джонсон или товарищ сержант! Следуй за мной, кадет!» «Собственно, что?» «Следуй за мной, кадет!» Мы вышли из холла через этот странный элемент дизайна, прошли по довольно длинному и странно узкому коридору, потом зачем-то долго спускались по лестнице. Прошли, наверное, целых 3, а то и 4 этажа. Почему нельзя было воспользоваться лифтом, сержант Джонсон объяснить не соблаговолил. Он, видимо, вообще не считал нужным отвечать на мои вопросы. Наконец, мы остановились у такого же странного элемента дизайна, как и тот, через который мы выбрались из холла. Рядом с ним стояло что-то отдаленно напоминающее кресло. В это самое что-то сержант Джонсон мне велел сесть, дабы я мог с максимальным комфортом дождаться некую загадочную личность, обозначенную им странным прозвищем «дежурный офицер». Правда, в устах сержанта Джонсона все это прозвучало как «сидеть, ждать дежурного офицера». Собственно, я сел и ждал очень долго, не меньше 15 минут. Наконец послышались шаги, и моим глазам предстал новый субъект. Выглядел он почти нормально, только тоже был лысым и двигался как-то странно. «Вы, значит, и есть наш новый кадет». Меня порадовало, что хоть он говорит нормально. Ну, я не знаю, что означает слово «кадет». Но, видимо, так оно есть. «Прекрасно. А мы вас ждали только через пару дней. Оперативно они там сработали, хотя...» «А может, вы все-таки объясните, что тут происходит? А то я, знаете ли, пребываю в некотором затруднении». «Да, конечно. Проходите в мой кабинет». «А, собственно, как?» «Как? Через дверь, конечно». «А где у вас тут дверь?» «Ах, ну да, вы же совсем новеньким. Вот эти штуки, это и есть двери. Только они не автоматические, а простые. Такие, какими двери были в веке 20-м. Это одна из хитрых разработок психологической службы. Привыкаю, у нас тут много таких древностей. Зачем? Даже не спрашивай, я и сам этого не понимаю». А открыть их довольно просто, надо ухватиться вот за эту ручку и потянуть ее на себя, или же просто толкнуть. Вот, видите, как просто, попробуйте сами. Я попробовал, оказалось действительно просто. Правда, было непонятно, в каких случаях нужно толкать, а в каких тянуть, но я пока не стал выяснять этого вопроса. Мы прошли в довольно просторный кабинет, дежурный офицер сразу уселся за громоздкий стол, смонтированным в него пультом и дисплеем, а я расположился в кресле напротив него. «Позвольте ваши документы». Я уже знал, о чем идет речь, и молча протянул чип-карту. Он ставил ее вчитыватель на своем пульте и что-то долго изучал, время от времени прикладывая руку к сенсору клавиатуры. Мне это уже начинало надоедать, поскольку за те 10 минут, что он держал свою ладонь на сенсоре, я бы уже смог мысленно продиктовать средних размеров рассказ или эссе, а он... «Так, великолепно! Просто великолепно! Я даже не ожидал, что нам достанется кадет с вашим потенциалом. А почему вы попали к нам только сейчас, а не сразу после экзаменов?» «Тогда я опоздал всего на пару часов». «Жаль, вдвойне жаль. Опаздывать очень хорошо, а у нас особенно. Да и если бы... да». «А в чем, собственно, дело и что вообще тут происходит?» «Ну да, конечно, вам же наверняка ничего не объяснили». «Итак, многоуважаемый Коля Кукуев, вы, кстати, не потомок?» «Да, великолепно! Вам предложена работа в вооруженных силах человеческой общности». «Стоп! Не перебивайте!» «Вооруженные силы человеческой общности – это совершенно особая организация со своей, довольно сложной спецификой работы. И хотя ваши академические успехи, скажу вам это без всякой лести, более чем впечатляют, но специфика нашей работы требует прохождения дополнительного обучения и подготовки. Собственно, для прохождения этой подготовки вы и прибыли сюда». В Академию Вооруженных Сил Человеческой Общности на планете Пупок. «А почему Пупок?» Меня хватило только на дебильный вопрос. «А со временем поймете. Сразу, как только увидите планету из космоса. Но это сейчас не главное. Главное, что мне надо сейчас донести до вашего сознания, что подготовка эта будет сопряжена с большими трудностями. Причем трудности это будут скорее психологического и физического свойства». «Ну, понимаете, вооруженные силы. Раньше их еще называли армией или флотом. Короче, они участвовали в войнах». «А...» «Нет, мы сейчас ни с кем не воюем. И дай бог, никогда воевать не будем. Но знаете, древние говорили, хочешь мира, готовься к войне. Вот этой подготовкой мы и занимаемся». «А смысл? Зачем это нужно, если...» «Да с кем сейчас воевать?» «Если бы я только это знал, насколько легче было бы готовить новые кадры. Но беда в том, что мы не знаем, с кем нам предстоит воевать. Кто наш противник, какими силами будет обладать, какой тактике придерживаться, какова его психология, технология, физиология и будет ли он вообще. Поэтому мы пытаемся научить кадета всему. Всем знаниям в военном деле, что успело накопить человечество за тысячи лет беспрерывных войн». «Но смысл? Я, знаете ли, хотел бы, чтобы моя работа имела хоть какой-то смысл. А эти ваши вооруженные службы... Силы. Вооруженные силы, пожалуйста, не путай. Да какая разница? Мне важно не название. Мне важно, чтобы моя работа приносила реальную пользу. Именно ради этого я горбатился в университете над учебниками, пока мои сокурсники развлекались. И какая польза от ваших вооруженных сил, если вы даже не можете сказать, для чего они существуют? Знаешь, Коля, кто-то из древних, сейчас не помню, но, возможно, даже твой предок сказал, есть такая работа – родину защищать. Родина – это, ну, что-то вроде человеческой общности. Так вот, вооруженные силы именно этой работой заняты. И тот факт, что у нас сейчас нет реального противника, отнюдь не облегчает эту задачу. И не делает ее бессмысленной. Подумай, а что будет, если вот буквально сейчас зона человеческой общности станет зоной интересов какой-нибудь иной цивилизации? Нет, постой, я знаю, что пока никакой иной цивилизации найдено не было. Но кто гарантирует, что мы не найдем их завтра? Или что еще хуже, они не найдут нас? Ты знаешь, что по статистике зона интересов человеческой общности ежегодно расширяется примерно на 10 световых лет? Что в ближайшие годы своих целей достигнут корабли, запущенные почти сотню лет назад. Они поставят там кабины перехода, подключат их к источникам энергии, и человечество, возможно, сможет заселить еще десятки планет и воспользоваться ресурсами еще нескольких сотен звездных систем. А если где-то существует раса, раздвигающая свои границы такими же темпами, и если наши интересы совпадут... Говорил он весьма настойчиво и вроде как правильно, но поверить в подобную чушь я все равно не мог. Но ведь это полный бред и паранойя. Всем известно, что человечество смогло достигнуть таких вершин именно потому, что взяло на вооружение гуманистическую теорию Ким Хо Куку и Валенина. Так с какой стати иная цивилизация, достигшая столь же высокого технологического уровня, будет проявлять агрессию? Это просто глупость какая-то, так думать. Глупость и паранойя. Вообще... Голос этого дежурного офицера приобрел доверительные интимные интонации заговорщика из какой-нибудь исторической пьесы. Строго говоря, тот всем известный факт, что именно гуманистическая теория открыла людям дорогу к звездам, это в некотором роде не более чем пропагандистский трюк. Гуманистическая теория прекрасно воспитывает высоконравственных и неагрессивных людей. Но ее полноценное применение стало возможным только после того, как киберренессанс внес свои изменения в рынок труда. Жизнь стала мягче, проще и сытнее. Вот тогда и понадобились люди с более мягким характером, отсутствием агрессии и амбиций. И благодаря работам Ким Хо и твоего прапрапрадеда, такую породу удалось вывести. Но знаешь, я иногда об этом жалею. Дальняя разведка открыла уже почти сотню планет, пригодных для жизни человека, а заселить удалось лишь 31. И из этой тридцатки 6 планет страдают от перенаселения, и еще 8 испытывают нехватку жителей. А на остальных существуют лишь автономные поселения, которые не могут нормально развиваться из-за недостатка рабочих рук. Это в человеческой общности-то не хватает человеческих рук? Рук-то хватает, только растут они... Все эти милые люди, что населяют нашу замечательную общность, даже не представляют, что такое работать по-настоящему. Трехчасовой рабочий день уже считается большой переработкой, а на новых планетах людям приходится пахать по 12 часов каждый день и без выходных. Таких работников нам приходится готовить специально. Но зачем? Да потому что... Слушай, дискутировать на эту тему тебе еще предстоит многие годы, если, конечно, ты поступишь к нам на работу. Сейчас же ты и я должны решить только один вопрос. Готов ли ты пройти обучение в нашей академии? Если готов, то я немедленно ставлю тебе на довольствие, а если тебе это кажется пустой тратой времени, ты знаешь, где находится кабина перехода. Но я даже не пойму, в чем смысл этой работы. Ты не поймешь до тех пор, пока не попробуешь. Да ты не бойся. Если не понравится, ты можешь уволиться в течение 6 часов. Если, конечно, в это время не будут проходить боевые действия, тогда срок увольнения 4 суток. И то, если сможешь закончить академию. А оканчивают лишь 6 из 10. Ну так как? Я задумался. С одной стороны, все эти вооруженные службы казались мне полным бредом. Но с другой... Я прекрасно понимал, что если сейчас откажусь от места, то тем самым закрою себе путь в госслужбу, а значит лишусь возможности заниматься интересной и нужной работой. Так что приходилось соглашаться, тем более, что где-то в глубине души зрела подленькая мыслишка таким макаром зацепиться за службу вообще, а уж потом перебежать в какое-нибудь более перспективное местечко. Я тогда еще не знал, что люди из ВСЧО в других службах считались почти прокаженными. И там предпочитали взять желторотого новичка, чем опытного ветерана и силовиков, как нас презрительно называли. «Да, да конечно, я согласен. И когда мне приступать?» Ответил наивный лопух Коля на вопрос коварного искусителя. «Погоди. Сначала разберемся с довольствием и ознакомим тебя с правилами. Вот, кстати». Он полез в ящик стола и достал обычный блокнот. «Тут уже стоит кристалл со всей необходимой тебе информацией. Ознакомься, лучше выучи наизусть». Пока я изучал корневую папку блокнота, он что-то там печатал, положив в руку на сенсорную панель клавиатуры. «Ну вот и поставлен на довольствие в качестве претендента в кадеты», — радостно сообщил он мне. «А что такое довольствие и почему я должен на нем стоять?» «А ты в руководство загляни, сам поймешь». Я заглянул, там было много разных слов, причем каждое из них я вроде как знал, но общий смысл уловить мне не удавалось. Все эти обороты напоминали мне манеру, в которой любил изъясняться Саид Сидоров. Но если на слух я еще улавливал некий смысл сказанного, то текст с экрана не воспринимал вообще. Сначала я хотел обратиться за помощью к дежурному офицеру, но потом меня охватила злость на самого себя. Неужели я, потомок великого Порфирия Кукуева, не расшифрую этот дурацкий текст? Я приналег, вчитался как следует и постепенно начал улавливать некий смысл. Но, наверное, я все-таки ошибался, потому что подобного просто быть не могло. «Простите, я не понял, тут какой-то бред выходит. Если я прав, то получается, мне выдадут одежду, которую я обязан буду носить, и будут кормить как животное?» «Ну почему же как животное? Еда у нас вполне приличная, за исключением ПДВ. И столовая у нас более чем приличная. Каждый стол рассчитан на один взвод. Выбор блюд весьма обширен и по расписанию у нас...» «Это животные на фермах едят по расписанию. И именно то, что им подадут. Я видел это на сельхозэкскурсии. А я привык есть тогда, когда пожелаю, и то, что мне хочется. И носить я привык одежду, которую выбрал сам. Что за бредовые у вас порядки?» «А я тут при чем? Это все традиция. Да и психологическая служба считает, что так лучше». «Да не переживай ты так из-за еды, тебя ведь еще и налысо побреют». «А, вот и сержант Джонсон, он тобой, Коля, займется. Иди с ним». «Дурдом, попал к психам, веди себя как псих». Уж это-то изречение великого и ужасного Порфирия Кукуева я помню хорошо. Когда пришел тот странный человек, что встретил меня в холле, я без слов пошел за ним. Вскоре мы оказались в каком-то подобии купольного комплекса. Мне было велено раздеться, предварительно выложив документы и личные вещи, а затем, привожу дословно, принять комплекс банно-прачечных процедур. Проследовав направление, что он мне указал, я оказался вполне в обычном общем душевом блоке, наподобие тех, что бывают на стадионах. Судя по тому, что делать здесь было больше нечего, кроме как принять душ. Банно-прачечные процедуры именно это и означали. Тем более, что сержант Джонсон выдал мне стандартный флакон мыла и шампунь. Да, похоже, не шампунь это был, поскольку смывая его, я заметил, что также смываю себя и волосы. Я в ужасе подбежал к экрану зеркала и посмотрел на мерзкую уродливую харю, что минуты раньше была моим лицом. Нет, я, конечно, помню, что сказал этот дежурный офицер насчет побреют налысо. Но моя ультрамодная прическа – большой взрыв! Мои закрученные кончиками вверх усы – шикарные бакенбарды! Да я отращивал их с 15 лет, они были моей гордостью! И, наконец, мои брови. Все исчезло! И то, что смотрело на меня с экрана зеркала, даже отдельно не было похоже на физиономию, которую я привык считать своей. «Что вы мне дали?» Заорал я, выскакивая из душевой кабины. «Вы не имеете права! Вы мне за это ответите! Я в суд! Я в трибунал! Ущемление прав! Диктаторы! Я в газеты! Я в сеть! Вы изуродовали меня!» «Вид приемлемый! Одевайся!» Этот болван смотрел на меня с таким невозмутимым видом, что я даже растерялся. Я вообще-то по натуре не скандалист. Скорее даже наоборот. Хотя, конечно, могу, но когда мои права попирают столь нагло... Я набрал побольше воздуха в легкие, чтобы высказать этому плохому человеку все, что я думаю о нем, и его вооруженных службах. Но когда я уже готов был выдохнуть этот воздух, попутно преобразовав его гневно-обличительную речь, когда мой кипящий от ярости взгляд вонзился в его никчемные гляделки... Ну, в общем, я как-то сразу передумал ругаться. Потому что, типа, как? Ну, короче, я понял, что пытаться скандалить с этим существом — это то же самое, что пытаться пробить головой керамобетонную стену. Я замолчал и решил подчиниться. «А где моя одежда?» Удивленно спросил я, разглядывая широкую банкетку, на которую сбросил свои шмотки. Сейчас там вместо них находилась аккуратная стопка явно чужой одежды. «Куда вы дели мои вещи? И что это за барахло?» «Твои вещи, кадет, уничтожены согласно параграфу 932-3А Устав Вооруженных Сил Человеческой Общности и распоряжение администрации 495 от 11.08.39. Твои документы и личные вещи тут». «Как это уничтожены?» Я почувствовал, что сейчас или наброшусь на этого болвана с кулаками, либо просто разревусь. «Какого черта вы уничтожили мою одежду? Что вы мне тыкаете своими дурацкими уставами и параграфами?» «Одевайся! Форму кадета вооруженных сил!» «Вы это что ли? Но ведь оно же все одного цвета, и фасон я такой не люблю. А нет ли у вас чего-нибудь с короткими рукавами? И воротничок мне, а сандалии или, например... Да как вы посмели?» «Ты, парень, успокойся. Так надо. Это же всего лишь тряпки». Я даже как-то не сообразил, что эти слова произнес тот самый сержант Джонсон, обычно выкрикивающий каждое слово. Но когда понял, на меня вдруг снизошло откровение. Видно, он уловил, что со мной сейчас случится истерика, и решил на пару минут выйти из образа тупого кибера. А значит, он все время притворяется. И все эти издевательства – лишь особая психологическая игра, о цели которой я мог только догадываться. И, естественно, этой целью не может быть банальное издевательство над несчастным Колем Кукуевым. Потому что... Ну, невозможно себе представить, чтобы кто-то стал так грубо издеваться над гражданином человеческой общности без важной на то причины. Тем более, что и этот дежурный офицер говорил что-то о психологических нагрузках. Вот, видно, они и начались. И самой лучшей тактикой в данном случае будет подчиниться и выполнить все требования этих странных людей, какими бы нелепыми или жестокими они ни казались. Хотя прическу, конечно, жалко. Поэтому я сдержал рвущиеся наружу слезы, стоны и визг, и молча оделся. И ничего страшного. Эта одежда хоть и была однообразно песчаного цвета, но сидела вполне прилично и была довольно удобной. Ботинки вот только были чуть более тяжеловаты, чем я привык. Но ничего страшного в этом не было. Всю остальную экскурсию я воспринял уже с олимпийским спокойствием. Мне показали, где хранятся мои скафандры. Аж 3 штуки. Оружейную, где, как мне сказали, будет храниться мое личное оружие. Показали столовую, которая отнюдь не была похожей на ферму, что я посещал во время экскурсии. Спортзал, плац, тренажерный комплекс, кают-компанию и, наконец, указали мою личную комнату. «Это так надо?» – спросил я, глядев свои апартаменты. «Что именно?» «Ну, чтобы комната, в которой я буду жить, была такой маленькой». «Комната соответствует размерам стандартной каюты военного корабля вооруженных сил человеческой общности». «Ну что ж, тогда мне видно и правда надо привыкать к стандартам вооруженных сил». Сержант Джонсон посмотрел на меня, как мне показалось, с некоторым удивлением и благожелательностью одновременно. На какую-то секунду мне показалось, что он снова сбросит свою маску и скажет что-то человеческое. Но не тут-то было. «Располагайся! Ужин через полчаса! Сигнал к ужину такой!» Он пропел какую-то нехитрую мелодию. «Не опаздывать!» Сержант развернулся и ушел. А я решил осмотреть свое новое жилье. Комнатой это вообще было трудно назвать. А в доме моей матери, у которой я жил до переезда в общагу, любой из 5 имеющихся там туалетов был больше этой комнатушки. Большую часть занимала узенькая кровать около метра в ширину. Еще приличную часть комнаты занимал стул с пультом и... Перед столом стояло простенькое кресло. И список мебели на этом исчерпывался. Впрочем, приглядевшись, я понял, что на противоположной от кровати стены находятся те самые штуки, которые тут заменяют двери. Причем их аж целых 2. Я решил было, что за ними находятся другие комнаты моего жилища, и не угадал. Когда, немного поэкспериментировав, я смог открыть одну из них, то обнаружил малюсенький душевой комплекс, видимо, судя по стоящему чуть в стороне унитазу, совмещенный с туалетом. Подобное совмещение мне показалось довольно диким. Но немного подумав, я решил, что, наверное, так принято на военных кораблях вооруженных сил. Там ведь, судя по всему, маловато места, и потому приходится экономить, совмещая. Еще в углу я заметил стандартный утилизатор одежды и сушилку. За вторыми дверями оказался шкаф, где висела одежда такого же цвета, что и та, что была надета на мне сейчас. Ну что ж, если я считал свои апартаменты в общаге спартанскими, то как обозвать эти, мне даже на ум не приходило. Утешала лишь надежда, что учиться в этой академии я буду значительно меньше тех 6 лет, что я потратил на университет. Тут заиграла какая-то мелодия, возможно, даже та самая, что пропел мне сержант Джонсон. Я направился в столовую. Есть мне не хотелось, но правила надо выполнять. Когда я только подходил к дверям столовой, за моей спиной послышался странный шум. Это было похоже на звук шагов. Только как будто шагающих было много. Но шагали они все одновременно. Я оглянулся и увидел самое удивительное зрелище в своей жизни. По коридору очень быстрым шагом, почти бегом, двигались какие-то абсолютно лысые, однообразно одетые люди. И что самое удивительное, они действительно как-то умудрялись идти синхронно, поднимая и опуская ноги. Это было так удивительно, что я застыл перед дверями с открытым ртом. Они надвигались на меня так стремительно и так пугающе, и они были такие лысые и странные, что я просто оторопел от изумления, не сразу сообразив, что стою на траектории этого стремительного движения. Уж не знаю, то ли я сам как-то успел проскочить, то ли надвигающаяся лавина протолкнула меня сквозь двери, но я оказался в столовой. А весь этот отряд, состоящий примерно из 12 человек, прошел мимо меня. «Новый кадет!» Раздался голос за моей спиной. Я оглянулся и увидел человека, чем-то неуловимо похожего на сержанта Джонсона. «Да, я новый кадет, а вы кто?» «Сержант Зигфрид Кучеренко. Наставник выпускного курса. Обращаться ко мне следует, сержант Кучеренко или товарищ сержант, понятно?» «Понятно, товарищ сержант Кучеренко!» «Отвечать следует, так точно, товарищ сержант, понятно?» «Понятно, товар...» «Отвечать следует, так точно, товарищ сержант, понятно?» «Понятно, то есть, так точно, товарищ сержант!» «Вот то-то же, вот стол твоего курса, сейчас твои товарищи подтянутся, а вот и они». «Подтянутся? Скорее подползут». Та горстка несчастных, замученных существ, что появилась на пороге столовой, если куда и могла тянуться, то, наверное, только в лазарет, в отделение срочной реанимации. Их лица были хмурыми и злыми, а одежда почему-то необычайно мятой и грязной, и, как я с удивлением увидел, кое у кого даже рваной. Бурлаки на Волге. Вдруг вспомнилось мне полотно, по которому я писал реферат на курсе древней культуры. Там тоже изображались похожие люди, которые занимались тем, что тащили на веревках, кажется, пароход или галеру. Ну, в общем, такой корабль, что плавал по воде. Я точно не помню, было ли это видом спорта или религиозным обрядом, и почему пароход надо было тащить на веревках, но... «Кадеты, стой! Раз, два!» Проорал внезапно вынурнувший откуда-то сбоку сержант Джонсон. «Место за столом занять!» «Это...» — указал он на меня. «Ваш новый товарищ Коля Кукуев. Кадет Кукуев, займи место за столом. К ужину приступить!» Пока я разбирался с меню, которое насчитывало 5 видов комплексного ужина, пока я безуспешно пытался убедить автоповара заменить картофель в ужине на скванский рис, а чай на кяк, мои товарищи уже смели всю поданную им пищу. Причем, как я заметил, большинство слопало по 2 порции. Видно, тут они не боялись лишних калорий. Да и чего бояться, ведь, судя по всему, тут... Хотя нет, вон там, у края стола, кажется, это девушка. Только лысая! Лысая девушка! Вы когда-нибудь видели что-либо подобное? Выглядит, ну, скажем так, конечно, если присмотреться. Хотя я всегда ценил в девушках роскошные... «Ну ты чё на меня пялишься? Ты сюда есть пришёл или пялиться?» «А, простите, видимо, я действительно был несколько невежлив, но видите ли, сегодня у меня день такой нервный, я как-то...» «Ха!» — усмехнулся предмет моего созерцания. «Ты, наверное, от этого так обалдел». Она похлопала себя рукой по лысине, и весь стол заржал. Довольно обидно заржал, надо сказать. «Ничего, скоро привыкнешь. Ешь давай, кадет Кукуев. Тут тебе ни рестораны, ни кафе. Сейчас команду на построение дадут, и останешься голодным. Ты, кстати, не потомок ли?» «Отряд, стройся!» Заорал в своей неповторимой манере сержант Джонсон. Он вскочил и устроил непонятную возню в проходе между столами. «Кадет Кукуев, а тебе что, отдельное приглашение надо?» «Он, товарищ сержант, еще не докушал», — сладким голосом промурлыкала моя недавняя собеседница. «Отставить разговорчики! 3 месяца тренировок, а до сих пор не можете построиться! Кадет Кукуев, встать в строй! Кадет Лян, возьмешь шефство над новичком! Твоя оценка будет зависеть от его успеваемости! Приказ понятен?» «Понятен». Недовольно пробурчала она. «Как надо отвечать?» Заорал вполне по-человечески сержант Джонсон. «Так точно!» 2 наших голоса слились в негармоничном дуэте. Настроения возвращаться домой уже не было никакого. Стоило только представить, как я буду метаться по пустым комнатам, вновь и вновь прокручивая в голове все высказанные мной глупости и все непроизнесенные умности. Становилось понятно, что нормального отдыха не получится. Так что вместо того, чтобы рвануть на окраину Москвы в свой домик, уютно расположенный на берегах Истры, я с полпути махнул в штаб. Где располагался штаб, было тайной даже для меня. Я, как и все, знал только несколько номеров кабины перехода, судя по нестандартному набору цифр, составляющих какую-то отдельную сетку перехода, работавшую, судя по всему, исключительно на службу. Смысл в этой секретности, наверное, был. По крайней мере, древние, установившие это правило, в войне разбирались куда лучше нас. Но я предполагаю, что это была очередная уловка психологической службы, которая обожает экспериментировать на безропотных силовиках. Общий смысл эксперимента – проследить, насколько развито воображение у этих вояк и куда им хватит фантазии запихнуть собственный штаб. Ну и, конечно, мы не стеснялись, догадок и предположений было множеством. Наверное, у каждого работника вооруженных сил было как минимум 2 предположения о месте нахождения штаба, одно из которых он отстаивал в зависимости от собственного настроения и погодных условий в соседней галактике. Кто-то считал, что штаб находится на одной из окраинных планет, исключенной из звездного каталога. Кто-то уверял, что штаб – это космическая станция, дрейфующая по замысловатой орбите между звезд. Но большинство все же располагали его на Земле или наиболее обжитых планетах человеческой общности. Причем, выбирая наиболее известные места, типа Пентагона, Мухосранска на Венере, Кунзы-центра, Лубянки, Теночитлана, Байконура, UFW-412, плато Сюпянь, Нью-Кейптауна, Шанхайского бункера или Марианской впадины. Все эти домыслы попахивали банальным учебником военной истории, но трепать языком об этом было куда интереснее, чем об окраинных планетах. Естественно, что правды не знал никто, по крайней мере из нас, силовиков. Никто этого не знал. Наверное, в правительстве или в службе перехода имелась пара-тройка осведомленных ребят, но с нами они делиться информацией не торопились. Лично у меня тоже была пара предположений, но что попусту языком трепать? Так что вместо дома я прыгнул в штаб, пара сидящих в зале управляющих ребят лихо откозыряли мне, всячески делая вид, что не раскидывали только что 3-мерные пасьянсы, пользуясь голографическим макетом человеческой общности. Я тоже сделал вид, что не заметил этого безобразия. Хотя чем еще заниматься на дежурстве? Вместо этого я со страшно деловым видом протопал в свой кабинет. Достал заветную бутылочку скванского бренди, налил себе чашечку этого божественного напитка. Сделал первый глоток, вызвал секретным кодом текущие документы и погрузился в работу. Привычные потоки нудной информации сразу выбили мысли о сегодняшнем позоре, поскольку, что ни говори, а работать мне нравится. Как и в школьные годы, сначала я взялся за самую нудную часть работы, оставляя наиболее лакомые кусочки на потом. Аполлоэкт, небось, считает, что на своей работе я занимаюсь подсчетом пуль, затраченных на убийство 10 младенцев. И сколько надо построить космических крейсеров, дабы обездолить человеческую общность, оставив ее без очередного автоматического завода зубных щеток. Увы, ничего столь романтичного. В основном отчеты о полученных порциях ПДВ, количестве установок синтеза, гигаваттах энергии, потраченных на воспроизводство подштанников образца ВП-34, затраты на эксплуатацию зданий, станций, полигонов, списки оборудования, необходимого для постройки 3 новых баз и 1 космодрома, требования на замену очередной партии скафандров высшей защиты, у которых почему-то барахлит комплекс ориентации, вечная ругань службы перехода на то, что мы якобы непозволительно загружаем их кабины, требования медицинской службы представить отчеты по форме 871/4AS не позднее Требования службы питания прислать отзывы на новые экспериментальные рационы. Слезные просьбы службы перехода предоставить технику, ну и людей для установки станции перехода на вновь открытых планетах. И еще около сотни документов подобного содержания, которые поступили ко мне за последние 12 часов. Но с ними я разобрался минут за 40, в основном тупо сбагрив их своим подчиненным. Лишь некоторые из них я удосужился снабдить краткими комментариями. Например, велел главному оружейнику разобраться со скафандрами. Это уже была вторая партия, подлежащая выбраковке. Что, прямо скажем, было ситуацией чрезвычайной. Эти чертовы подштанники ВП-34З, если верить отчету, то каждый работник вооруженных сил, включая меня, за последние 3 месяца менял эти подштанники, предназначенные исключительно для низкотемпературных планет, как минимум 2 раза в день. Я переслал этот отчет в интендантский отдел со строгим указанием разобраться, в чем дело. И, наконец, мои любимые ПДВ. Пайки длительного выживания. Превосходная и временами жизненно необходимая вещь. Бруском размером 50x40x25 мм можно питаться целые сутки, получая при этом все необходимые вещества и витамины и даже жидкость. Бывали случаи, когда экипажи кораблей годами питались только ПДВ. И чувствовали себя вполне нормально. Говорят даже, что после 3-5 лет питания одним только ПДВ к его вкусу привыкаешь, и он даже начинает нравиться. Но лично я считаю ту неделю в академии, когда мне пришлось питаться одним этим ПДВ, самым мучительным испытанием в своей жизни. Откусывать от бруска ПДВ надо крохотными порциями, поскольку, смешиваясь со слюной, они высвобождают воду, которая вступает в реакцию с другими ингредиентами. Образуют слизкую противную массу с абсолютно непередаваемым, но на редкость отвратительным вкусом, которую теоретически можно проглотить, но послевкусие остается надолго. Видимо, поэтому большинство сотрудников вооруженных сил предпочитают поголодать 2-3 дней, чем притрагиваться к ПДВ. Так что на наших складах этого счастья накопилось уже столько, что приходится думать, куда девать регулярно поступающие новые партии. А поскольку срок хранения ПДВ 450 лет, возможность писать старые запасы практически отсутствует, так как первые пайки поступили всего лишь 207 лет назад. Став главнокомандующим чуть более 2 лет назад, я чуть ли не первым делом отправил запрос в службу питания на предмет рассмотрения возможности улучшения вкусовых качеств пайков длительного выживания, сокращенно ПДВ. На что мне ответили, дескать, работа над улучшением вкусовых характеристик пайков, необходимых для выживания, сокращенно ПДВ, ведется согласно запросу главнокомандующего вооруженными силами человеческой общности Афиногена Санчеса от 14.12.31.